Глава 33. 8 апреля 2015 года. Роуз. Жизнь шестая. «Дедуля, а когда ты решил стать плотником?» Адди хрумкает картошкой фри, обмакивая ее в огромную лужу кетчупа на своей тарелке. Дочь его обожает. «Почти в твоем возрасте, булочка. Мне было всего-то лет 12, но уже нравилось работать руками». Мы сидим в любимом кафе папы, которое жители нашего района ласково именуют «забегаловкой». Втроем мы ходим сюда раз в месяц — папа, Адди и я. С тех пор, как умерла мама, это стало традицией. За столом образуется треугольник. Мы с папой по одну сторону кабинки, Адди — по другую. Последнее время она предпочитает иметь всю скамейку в своем распоряжении. Мы едим и разговариваем. Иногда слышно, как сзади шипит на гриле гамбургер или повар выкрикивает приказы персоналу. Адди бросает на меня взгляд, хватает большую бутылку кетчупа, принимается поливать им ломтик, зажатый в пальцах картошки, и ждет, что я велю прекратить. Но я просто смеюсь. Дочь бросает картошку в рот, и все начинается заново. «Дедуля», — продолжает Адди, уже зная, что ругать я ее не стану, «а если бы ты снова превратился в ребенка, как я, все равно хотел бы стать плотником?» Папа следует примеру внучки. Берет у нее бутылку и поливает каждую картофелину на тарелке. Адди хихикает. Оба посматривают на меня, будто я собираюсь отнять кетчуп. «Давайте, давайте», — говорю я. Мне нравится видеть папу с Адди. Нравится, как они общаются. Нравится, что у него есть не только я, но и Адди. Вы даже не представляете, как исцеляют человека дети и внуки. Всегда думают, что дети только берут, а потом вдруг оказывается, они и отдают тоже, сами того не осознавая, просто одним фактом своего существования. Яркий свет в кафе подчеркивает морщины на лице папы, которые стали глубже. Стараюсь не замечать, как он постарел за последний год, но иногда это просто невозможно. «Эх, если бы твой дед снова мог стать молодым», — вздыхает отец, «тогда сначала пошел бы в колледж. Потом, может, все равно подался бы в плотники. Но пускай это и не пригодилось бы мне в работе, я хотел бы учиться, как твоя бабушка, как мама и папа». Официантка приносит 3 молочных коктейля с мороженым и ставит перед каждым из нас. Для меня клубничный, для папы с шоколадным сиропом, для Адди с шоколадной крошкой. Дочь сразу набрасывается на лакомство, высасывая густую жижу через трубочку. «А бабушка училась в колледже?» — спрашивает Адди. «Да», — отвечаю я, — «на учительницу». «Но разве она была учительницей?» Папа взбалтывает коктейль соломинкой, стараясь сделать его не таким густым. «Была недолго, пока не забеременела твоей мамой». «А почему она не захотела учить детей, когда ты родилась, мамочка?» «Время было другое», — объясняю я. Вдобавок бабушка так мне обрадовалась, что захотела сидеть дома и целый день заботиться обо мне. «Но ты тоже учительница», — замечает Адди. Началось. Папа макает в свой коктейль ломтик картошки. Он и меня этому научил, хотя мама считала подобную привычку отвратительной. «Твоя мама не учительница, Адди. Она профессор, потому что получила степень и теперь учит студентов. Твоя мамочка — доктор наук, а это другое. Дедушка очень-очень гордится, что она такая образованная». «Ох, папа!» Я макаю ломтик в его коктейль, не в свой. С клубникой картошка мне не нравится. Поворачиваюсь к отцу, сидящему рядом на скамейке, и говорю одними губами. «Люблю тебя». Адди по-прежнему пытается высосать густой коктейль через соломинку. «Мамочка, ну ты же не сидишь со мной дома, как бабуля с тобой сидела». «Нет, булочка». «А почему?» «Потому что люблю свою работу. Я люблю свою работу и тебя люблю. Мы живем в эпоху, когда женщины могут делать и то, и другое одновременно». Папа наблюдает за Адди. Я тоже. В ее голове крутятся шестеренки. Она уже не ест картошку, не пьет коктейль. Подходит официантка поинтересоваться, не нужно ли нам чего-нибудь. И мы ее отсылаем. И тут Адди спрашивает. «А папа вместо тебя не хотел со мной дома остаться?» Отец смотрит на меня, приподняв брови. «Нет, Адди», — отвечаю я. Дочь все еще сверлит меня взглядом. Чем старше она становится, тем сложнее давать ей расплывчатые ответы. «А папа так же, как ты, любит свою работу?» Обдумываю вопрос. «Наверное, лучше спросить у него, Адди. Скажу одно. Папа любит то, что он делает, и делает это очень хорошо». Адди кивает. «Вот почему он все время уезжает. Потому что всем нравятся его фотографии, и папу просят путешествовать по миру и фотографировать». «Верно», — кивает мой отец. «Или потому что отношения у твоих родителей последнее время складываются так себе. Пусть мы очень рады, что ты появилась в нашей жизни. Ребенок не может спасти брак». Разговор переходит на другие, не такие щекотливые темы. Любимый предмет Адди — история. И папа зовет ее в один из исторических музеев, где она еще не была. Снова о бабушке и ее жизни. Адди часто об этом стала спрашивать. «Ей интересно, снимем ли мы опять летом дом на пляже?» «Может быть», — отвечаем мы. «Хотя на сей раз, возможно, не с твоим отцом», — про себя добавляю я. Наконец, с картошкой и коктейлями покончено, мы расплачиваемся и возвращаемся в дом папы. Настало время еще одной традиции, которой мы обзавелись. Возможно, я люблю ее больше всех. Папа включает в мастерской все лампы. Я двигаю стул на свое любимое место. Но Адди не устраивается рядом. «Надевай перчатки», — велит ей папа. Адди послушно натягивает перчатки, разумеется, розового цвета. Дед нашел их для нее бог весть где. «Уже почти готово», — с гордостью отмечает она. «Верно, милая». А потом вместе с дедулей они шлифуют стол, который смастерили для комнаты Адди. Отец учит внучку работать руками. Как оказалось, ей это очень нравится. Подобным они могут заниматься часами. Торчать в мастерской, стучать по дереву, шлифовать, почти не разговаривая. Играет музыка. Время от времени отец чему-то учит Адди. Иногда мы общаемся, но в основном я просто сижу и наблюдаю. На миг рука Адди замирает, дочь смотрит на моего отца. «А когда закончим, можем еще что-нибудь сделать?» — спрашивает она. «Ну, конечно», — расплывается в улыбке папа. «Все, что захочешь. Может, стул для этого стола?» «Отличная мысль». «И покрасим в бабулин любимый оттенок розового», — решительно кивает Адди. Мы с папой переглядываемся и усмехаемся. Адди обожает розовый. Вот единственная причина, почему моя мама соглашалась терпеть этот цвет. «Бабуле бы точно понравилось», — заверяет отец. Перед тем, как вернуться к работе, Адди смотрит на меня. «Ты правда думаешь, что бабуля может нас видеть? Она знает, что мы тут, что мы о ней говорим. Знает, что мы по ней скучаем?» Сложные вопросы. Говорить «мама все еще с нами, она видит нас, знает, что мы ее любим и скучаем по ней», всего лишь выдавать желаемое за действительное. Но мне все равно, потому что я тоже этого хочу. Мечтаю об этом каждый день с тех пор, как она умерла. «Да, милая», — отзываюсь я. «Я правда так думаю».